протянула растерянно Анне Лори, думая о том, что для приема у нее нет платья, и купить она его не сможет, ей просто не хватит денег. Наташа мгновенно поняла ее растерянность и также суховато, как о чем-то само собой разумеющемся, сказала: «Если ваши вечерние платья несколько устарели, то в моем гардеробе найдется что-нибудь подходящее. Посмотрим. Хорошо?» И она улыбнулась, понимая, что сухой тон уже неуместен. Анне тоже поняла ее уловку. Ну и пусть. Зато ничего не сказано и выглядит вполне прилично. Никто никому не отдает старье, а просто делится более свежей моделью. Дипломаты есть дипломаты, но и она, Анне, не промах. Пока все идет как надо. Как возможно с этой дамой. Они уже распрощались, когда вдруг Наташа спросила: «Анне, не могли бы вы хотя бы выяснить у барона, прибудет ли он?» Анне кивнула. «Я буду уламывать, как могу, Натали». «Спасибо», — сказала Наташа. И вдруг в порыве какой-то тоски и радости вместе наклонилась и легонько поцеловала Анне в щеку, старенькую, сморщенную, в мелкие поперечно-продольные морщинки. Та внимательно взглянула на Наташу и вдруг сказала: «Все будет хорошо, вот увидите». Что хорошо, Анне не сказала, а Наташа не спросила. Но каждая поняла по-своему, и у каждой откликнулось что-то мистическое в душе. «Все будет хорошо». Как? С чем и кем? Ничего, тишина, но хорошо. После ухода Анни Лори Наташа, какая-то внутренне раздрыганная, выпила рюмку виски, и виски не исправила раздрыг, а добавила. И ей вдруг стало казаться весьма странным, что Сандрик не пишет, не звонит, не проявляется. И опять ей в голову пришла дрянная мысль, что Сандрик здесь, и что он партнер Динары. И Динар в голос хохочет, ржет, визжит, потешаясь над ней, бедным маленьким болванчиком, которого все, кому не лень, катают ногами по асфальту. Ее затрясло. Она должна узнать, что там творится, что происходит. Завтра утром позвонит Марье, расспросит ее, и нечего будет мучиться. Или так, или этак. Наутро Марье Наташа не позвонила, решив еще немного подождать. Но в доме не сиделась, и она собралась погулять по городу, и не в машине, а пешком. По улицам, магазинам, скверам, с заходом в кафе, бар, может быть, к Анне Лори. После вчерашнего муторного разговора Наташе не хотелось видеть старенькую дамочку. Одеваясь для прогулки в удобную одежду, Наташа подумала, что вот сейчас бы она с удовольствием прокатилась в карете, расслабленно, прислушиваясь лишь к цокоту копыт по брусчатке. Хорошо здесь, в Европе, родиться, а не приезжать не пойми кем. То ли нежеланной гостьей, то ли чем-то вроде хозяйки без прав. Человеком, который постепенно и естественно выдавливается из этого сообщества людей и остается один на один с самим собой. И тогда либо запой, либо какая-нибудь дикая выходка и отлет в родные пенаты, или верноподданническое служение тому, кто приказывает. Она, пожалуй, соединяет в себе всего помаленьку. закуталась в жакетку из искусственного волка. Здесь нельзя носить вещи из натурмеха.